Васиштха продолжил. Я расскажу историю о камне, которая позволит тебе ясно осознать истину. Ничто, нигде и никогда не существует. Только Брахман существует безо всяких разделений. Брахман – это масса сознания. Она не претерпевает никаких изменений. Космическое существо – только объект сновидения в этом сознании, будь это существо тонким или плотным. Поэтому нет ни Творца Брахмы, ни творения. Ничего, кроме неделимого сознания. Воспринимаемое в сновидении многообразие не создает многообразие в спящем. Также понятие о творении не создает разделение в сознании. Только сознание существует, не творение. Гора во сне является спящим, а не горой. Бесконечное сознание является мной, тремя мирами, космическим существом и тобой. Без этого сознания тело является трупом. Это бесконечное сознание не может быть разрезано или сожжено, и поэтому оно никогда не прекращается. Поэтому никто никогда не умирает, и никто никогда не рождается. Сознание является человеком, и если говорят, что этот человек умирает, и потому его сознание тоже умирает, это все равно, что сказать, что когда умирает сын, отец тоже умирает. Если сознание умирает, тогда умирает все, и мир становится пустым. О Рама, это сознание не умерло до сих пор нигде и ни в ком. И это творение не пусто, поэтому ясно, что внутренняя сущность всего, чистое сознание, неизменна. Когда это осознается, есть ли рождение и смерть? Когда ты осознаешь, я есть чистое сознание, тебя более не затрагивают рождение или смерть, удовольствие или боль. Горе тому, в ком это осознание не возникло или пропало. Тот, кто осознает, что я есть чистое ощущение или сознание, не затрагивается никакими несчастьями. Ему не страшны ни умственные беспокойства, ни психологические болезни. Когда человек чувствует, что я есть тело, он теряет силу и мудрость. Осознающий «я есть чистое сознание» обретает их. Его не затрагивают жадность, гордость или заблуждение. Увы, как глупы те, кто стонут «мы умрем», когда думают о смерти тела. Когда остаешься в осознании «я есть сознание», ты чувствуешь удар самого мощного оружия, как если бы это было прикосновение цветка. Если бы сознание могло умереть, тогда люди бы умирали постоянно. Пожалуйста, скажи мне, почему ты уже не умер? Ничто не умирает. Только сознание развлекается двумя понятиями «я жив» и «я умер». Сознание видит или осознает самсару, и сознание осознает освобождение. Оно осознает удовольствие и боль, не оставляя своей истинной природы. В состоянии забытья оно вовлекается в заблуждение. В состоянии самосознания оно освобождается от невежества. Но сознание никогда не возникает и не пропадает. Нет ничего такого, как реальность, и нет ничего, называемого невежеством или фальшивостью. Что задумано сознанием, то и существует именно таким образом. Васиштха продолжил. Так как мир является сновидением высшего сознания, и потому все наполнено Брахманом, он и ощущается как Брахман. Кажущийся мир или иллюзия ощущается, а высшее сознание остается невидимым. Поэтому иллюзию можно рассматривать как реальное воображение сознания. С другой точки зрения, этот кажущийся мир является иллюзией, хотя реальность бесконечного сознания остается вне понимания. Поэтому возникает понятие о полной пустоте. Это тоже реально. Бесконечное сознание не вовлекается в действие. Мир возникает из непроявленной причины. Эта точка зрения также возможна, потому что она ощущается таковой. Другие считают, что Брахман проявляется в состоянии невежества как мир. Это тоже основано на непосредственном ощущении и потому реально. Теория, что вся Вселенная является сгустком атомов, неприемлема. Знание или понимание неприемлемости возникает в результате верного исследования. Есть те, кто говорят, что мир – это то, чем он видится. И этот же принцип применим к другим мирам. И, следовательно, этот мир не является ни реальным, ни нереальным, а его реальность чисто субъективна. Есть другие, которые провозглашают, что реален только внешний мир, и нет другой реальности. Они также выражают истину настолько, насколько они не достигают того, что находится вне их чувств. И также те правы, кто провозглашает, что все всегда изменяется, потому что сила, которая стоит за этими постоянными изменениями, является всемогущей. Вера в то, что индивидуальное сознание обитает в теле, как воробей, накрытый горшком, и в момент смерти улетает из него в другую реальность, а также сходные веры в других странах, тоже приемлемо, потому что они приняты в разных странах и сообществах. Святые смотрят на все одинаково. Знающие реальность знают, что она есть сущность всего. Есть те, кто считает, что природа проявляет себя естественным образом без сознательного Творца, потому что видит, что в природе есть множество нежелательных и несознательных событий. Такая точка зрения тоже обоснована. С другой стороны, верящие в существование единого Творца тоже правы. Их ум пропитан этой вселенской силой. Те, кто говорят, что этот мир существует, как и другие миры, тоже правы. В их глазах важны путешествия к святыням, ритуалы и так далее. Понятие о том, что все есть пустота, верно, потому что это есть результат серьезного исследования. Бесконечное сознание подобно чистейшему кристаллу. Оно отражает любое понятие, которого кто-либо придерживается. Знающие истину осознали, что это бесконечное сознание не пусто и не пусто. Оно всемогущее, но не то, что можно увидеть или познать. Потому, каковы бы ни были убеждения, если их придерживаться, человек, несомненно, достигнет той же цели, если только не будет играть этими понятиями и пониманиями, как игрушками. Человек должен исследовать истину в обществе тех, кто ее знает. И затем он должен быть тверд в собственном осознании, не отвлекаясь и не отклоняясь. Васиштха продолжил. Те мудры здесь и там, кто знает Писание и чье поведение им соответствует. Следует искать общество истинных знающих. Многие только говорят о Писаниях, но ты будь в обществе тех, кто способствует радости и счастью всех, и чье поведение не вызывает недоверия. Все люди всегда ищут своего блага, как вода течет вниз. Следует это понимать и искать общество мудрых. Рама спросил: «Этот мир подобен лиане на дереве высшего существа. Как найти на ней тех, кто видит окончательную истину, исследовав прошлое и будущее?» Васиштха ответил: «В каждом сообществе есть мудрые, чье милосердие – свет в этом мире. Все люди бегают туда-сюда, несомые, как сухая трава в этом океане самсары. Забыв о своей сущности, обитатели рая горят в огне удовольствий. Заблуждающиеся демоны побеждаются своими врагами, богами, и попадают в ад. Небесные музыканты даже не вдыхают запаха мудрости, потерявшись в наслаждениях своей собственной музыки. Небожители не уважают мудрых. Поддерживая ученость, они полны гордости. Полубоги считают себя бессмертными и демонстрируют свою ловкость и силу перед старыми и больными людьми. Демоны-ракшасы живут в невежестве. Привидения интересуются только докучанием людям. Жители преисподней инертны и несознательны. Демоны-асуры более подобны червям, обитающим в земляных норах. Как они могут обрести мудрость? Даже люди ограничены и мелочны и интересуются только мелочами жизни. Они проводят свое время, стремясь к дурным желаниям. Они не соприкасаются с тем, что хорошо и мудро для всех. Они соблазняются своими собственными желаниями и тщеславием и сбиваются с пути порядка и мудрости. Класс людей, называемых йогинами, или точнее тантриками, практикующих черную магию, попадают в ловушку пьянства и разгула, как некультурные люди. Среди полубогов есть освобожденные существа – Вишну, Брахма, Рудра и так далее. А также есть они среди предводителей – Кашьяпа, Нарада, Санат Кумара. Среди демонов – Хираньякша, Бали, Прохлада и так далее. Среди ракшасов – Випхишана, Прохастха, Индраджит. Среди нагов – Такшака и другие. И есть освобожденные и в других пространствах. Даже среди людей есть тоже освобожденные, но они исключительно редки. Существуют миллионы существ, но освобожденные редки. Васиштха продолжил. Враги божественного, жадность, невежество и так далее сильно ослаблены в мудрых людях, которые полны бесстрастия и находятся в высшем состоянии. Они не поддаются пустым восторгам и раздражениям, они не вовлечены ни во что и не берут ничего. Они не раздражают людей и не раздражаются ими. Они не атеисты, но и не слепые поклонники традиционной веры. они не занимаются ужасными практиками, даже если это указывается в Писаниях. Их действия и поведение полны здравого смысла и благожелательности. Они мягки и исполнены любви. Они смягчают сердца окружающих. Они указывают мудрый путь и мгновенно и спонтанно видят, что является лучшим в данной ситуации. Они внешне делают самые разнообразные дела, но внутренне они спокойны и расслаблены. Они любят исследовать смысл Писаний. Они знают, кто есть кто. Они знают, что принять и от чего отказаться. Их действия соответствуют ситуации. Они избегают запрещенных действий. Они наслаждаются хорошим обществом. Они поклоняются цветами мудрости всем тем, кто ищет их общение и их учение. Они забирают у людей их печали и страдания. Они добры и мягки, но когда правители страны становятся неправедными и жестокими, они стряхивают их, как землетрясение трясет гору. Они поддерживают людей в печали и умножают радость счастливых. Они останавливают неестественное и глупое поведение людей. Когда человек подвергается несчастьям и умственным заблуждениям, испытаниям и бедствиям, только мудрецы являются его прибежищем. Узнав их по признакам, приведенным выше, следует обращаться к ним для успокоения. Этот океан самсары невозможно перейти без помощи мудрых и святых. Человек не должен становиться пассивным, фаталистически принимая все, что случается. Если все описанные качества не обнаруживаются в человеке, то даже если одно качество присутствует, следует обращаться к такому святому, не обращая внимания на все остальные недостатки, которые могут у него быть. Следует научиться узнавать хорошее в других, а также и недостатки, и затем стремиться к компании хороших и мудрых. Даже если у хорошего человека есть некоторые недостатки, ему следует служить, избегая лишь главных плохих наклонностей. Если человек не одолел плохих наклонностей, даже хороший человек становится злым и безнравственным. Это то, что я сам наблюдал. Воистину, для всего общества это огромное несчастье и потеря, когда хороший человек становится безнравственным из-за обстоятельств. Поэтому следует оставить все другие действия и быть приверженным святым. К этому нет препятствий. Только это способно дать человеку все лучшее в обоих мирах. Никогда не следует быть слишком далеко от мудрых, потому что их близость способствует благу повсюду. Рама спросил: «Мы, человеческие существа, имеем разные методы для одоления страданий. А как насчет червей, мух и деревьев?» Васиштха сказал: «Все существа находятся в сознании в соответствии со своей природой. У них тоже есть свои собственные стремления и желания. В нашем случае есть мелкие препятствия к исполнению желаний, и в их случае трудности огромны. Как к чему-то стремится космическое существо, так же делают черви и мухи, и маленький мальчик тщетно потрясает кулачком. Птицы рождаются и умирают в пустоте. Даже муравей должен кушать и беспокоится о нуждах муравейника. Маленькая мушка, летающая в комнате, равна в своем чувстве собственного достоинства горуде, летящем в вышине. Понятие «я есть это» и «это мое» обычны и для людей, и для червей, со всеми вытекающими отсюда последствиями таких понятий. И мы, и черви, стараемся обрести средства существования. Они тоже любят жизнь. Рабу неинтересны завоевания новых стран. Также коровы и другие животные не интересуются делами своего хозяина. У них тоже есть удовольствие и боль, но они свободны от чувств «моё» и «твоё». Как семя и молодой росток ощущают боль, когда их кусает червь, так и спящий человек ощущает укус блохи. И Индра, царь полубогов, и червь ощущают одни и те же чувства страха, притягательности, отвращение, желание еды и секса, боль и удовольствие и страдания, вызванные рождением и смертью. Единственное различие существует в понимании значения слов, природы элементов и предсказания будущих событий. Деревья и другие неподвижные объекты как бы спят и существуют в непрерывном ощущении бесконечного сознания. В них нет понятий о разделении. Все это есть чистое бесконечное сознание, которое считает, что оно спит в камне, в дереве и так далее, как в предыдущем творении. Поэтому ты остаешься собой, и я остаюсь собой. Нет удовольствия или боли в высшем сознании. Только невежество является причиной всех заблуждений. Но когда невежество разгоняется пониманием, тогда видимое становится непредметным. Когда истина о кажущемся мире осознана, он прекращается. Что тогда будет желательным и достойным стремлений? Когда волна успокаивается, вода не умирает. Когда тело умирает, сознание остается неизменным. Только невежественный человек настаивает на своем понятии о мире и ощущает это понятие как реальное. Верное понимание этой истины открывает двери к самосознанию. Как объект отражается в зеркале, так и этот мир проявляется в Брахмане. Хотя и кажется, что отражение находится в зеркале, оно не там. Так и мир кажется существующим, хотя его и нет. Кажется, что он приводит к реальным результатам, хоть сам по себе он и нереален. Также энергия расходуется, когда снятся сексуальные игры. Однако только глупец знает, почему же он считает мир реальным.